Глава 32. Этьен Гайяр, Бенджамин Шнайдер и Уильям Маунтбеттен. Никогда в жизни бы не подумала, что буду сидеть на постели последнего и переводить взгляд с одного на другого. «Как твоя шея?» — спрашивает Шнайдер, внимательно оглядывая меня. Я не отвечаю на вопрос. Не вижу смысла. Моя шея покрыта гематомами и царапинами. Думаю, это красноречивее всех сказанных мной слов. После случившегося Уильям перенес меня к себе в комнату, и, судя по тому, что вся шея до сих пор в кремах или мазях, оказал первую помощь. То есть кто-то вновь подправил записи камер? Шнайдер, поняв, что не получит ответа, переходит к делу. «Для этого нужно обойти охрану». «Или с ней договориться», — вторит Этьен. Он сидит в кожаном помпезном кресле в углу. Одна нога закинута на другую, в руке маленькая чашечка кофе. «Эту кофемашинку необходимо утилизировать», — недовольно бормочет Гайяр и ставит недопитый кофе на стол. «Надо поболтать с начальником охраны». «Если он пошел на подобное, то никогда в этом не признается». Уильям ходит взад-вперед, будто решил пересчитать, сколько его шагов поместится в этой комнате. «Нам стоит подключить ресурсы извне». «Хочешь, позвоню папочке?» Бен широко улыбается и распутывает затянутый галстук. «Старик будет только рад помочь». Уильям закатывает глаза. «Ну да. А еще он сразу же разболтает все моему». «И что с того?» «А то, что мой взял с меня слово, что я не буду расследовать смерть...» Он замолкает и косится в мою сторону. «Мы собрались обсудить другое». Этьен проводит рукой по коротко подстриженным волосам. «Думаю, она и без твоего таинственного молчания поняла, что ты пытался расследовать смерть Люси». Комната погружается в молчание. Тягучее, холодное, неприятное. Парни косятся на него. «Хреновые мы детективы. Все только сильнее запутали», — прерывает паузу Бен. «А с другой стороны, она бы у тебя в постели не оказалась, если бы все не было так плохо». Он поигрывает рыжими бровями. «Ты невыносим». Качаю головой. Не могу поверить, что он действительно говорит подобное. «Лучше держи свой рот на замке», — спокойно предупреждает его Этьен. «Только не ломай мне опять нос», — с наигранным испугом ноет Шнайдер, поглядывая на Маунтбеттена. «Я же себя хорошо веду». Уильям припечатывает его взглядом. «Это ты называешь хорошо?» «Помни, я способен на самое ужасное из всего, что ты можешь себе вообразить». Бен чуть не хрюкает от удовольствия. «Такие мелочи можно уже простить моему скверному характеру». Я делаю глубокий вдох и спрашиваю. «Смерть Люси все-таки не самоубийство?» Этот вопрос сводит меня с ума с первого дня пребывания в академии. Думаю, мы с вами достаточно сблизились, чтобы я могла себе позволить подобное любопытство. Чеканю я и смотрю попеременно на каждого из них. Трое парней цепенеют и молча переглядываются. «Может, это и было ошибкой», — тихо говорит Маунтбеттен. Поднимаюсь с постели и встаю перед ним. «Что именно?» Смотрю ему прямо в глаза. «Хватит говорить со мной загадками, довольно! Меня бесит, что в разговоре со мной ты что-то не договариваешь. После всего случившегося я заслуживаю услышать чертову правду, Маунтбеттен. Хватит делать из меня дуру!» «Не было таких намерений, Ламбот». Спокойствие и невозмутимость, с которыми он отвечает, злят лишь сильнее. Но мне нечего ему ответить. Мои штормовые волны из раза в раз разбиваются об айсберг под именем Уильям Маунтбеттен. Шнайдер присвистывает. «А можно в следующий раз записать на телефон, как ты отчитываешь его?» Широкая улыбка озаряет лицо нахала. «Все, Уилл, у меня больше нет никаких вопросов. Я понял всю суть», — восклицает он. «Только помните о правилах пожарной безопасности». «Заткнись!» Этьен кидает в Бена подушку. Тот ловит ее на лету и целится в меня. Секунда, и мне бы в лицо прилетела подушка, но Уильям резким движением ловит ее в воздухе и бросает недовольный взгляд на Бена. «Ты обещал?» Бен вальяжно откидывается на спинку стула. «Обещания, данные тебе, нерушимы?» «Надеюсь». Меня разрывает любопытство, что за обещание он дал. Но я встречаюсь взглядом с Этьеном, и тот коротко качает головой. «Не лезь в их взаимоотношения», — предостерегает он. «Убьешься об эго, зависть, тайное желание и гордыню». Гояр, ты порой говоришь, как мой дед. Твой дед был великим английским драматургом. И занудой, как сказала бы Люси, типичная дева по гороскопу. Хохочет Бен и, поняв, что сказал, резко замолкает. Черт, правда, болтаю слишком много. Он встает со стула и прихватывает пиджак. Пойду-ка я покурю. Ты можешь говорить о ней, бросает ему в спину Гояр. Не хочется. Шнайдер берется за ручку двери. Ты не можешь избегать ее имени вечно, продолжает настаивать Этьен. Бен ухмыляется. Я всегда могу попытаться. И он выходит из комнаты. Маунтбеттен будто не замечает их маленькой перепалки и продолжает вышагивать по комнате. Когда меня нет, глаз с нее не спускай. Не буду. Мне нужно будет уехать. Мы за ней присмотрим. Уильям останавливается и поднимает указательный палец, тыча им в Этьена. Присмотришь ты. Он делает ударение на последнем слове. Он дал тебе обещание. Я становлюсь свидетелем немой борьбы. Этьен прожигает взглядом Маунтбеттена, тот, в свою очередь, отвечает ему тем же. Присмотришь ты, повторяет он. Этьен нехотя кивает и постукивает пальцами по подлокотнику. «Тебе нужно простить его». «А тебе перестать давать мне советы», — отрезает Уильям. Они общаются между собой так, словно меня тут нет. «Я все еще здесь!» — глупо машу я рукой. «Все слышу и ни черта не понимаю, поэтому, думаю, вы простите, если я покину вас, господа». «И куда ты собралась?» Маунтбеттен напрягается. Я закатываю глаза и развожу руки в стороны. «У меня сегодня лекции. Мне нужно одеться, замазать синяки и ссадины». «Может, пропустишь сегодня?» «В отличие от вас, выпускников великой школы Итон, я бедная стипендиатка и не могу себе позволить прогулы». Уильям качает головой. «Я провожу тебя». Он быстрым движением затягивает галстук. Я останавливаю его у двери. «Ты не можешь всюду следовать за мной». «Не могу», — подтверждает Уильям. «Поэтому мне и нужен Этьен». «Нет, ты не понял. Он не дает мне договорить, нагло перебивает. Это ты не поняла». «Так объясни». «Нам теперь главное, чтобы не произошел дубль два». Этьен встает с кресла и залпом выпивает кофе. Все-таки ужасный напиток. Я поднимаю глаза и встречаюсь с суровым взглядом. «Дубль два?» «Это вы так называете второе убийство?» Уильям молчит. «Я так понимаю, вы решили, что этот ваш дубль-2 отведен мне?» «Боюсь, все гораздо сложнее». Этьен качает головой. «Убивать тебя никто не будет», — успокаивает он меня. «Иначе Маунтбеттен уже собирал бы твои вещи и держал в руках твой билет до дома». Я нервным движением прикрываю шею. Этьен выглядит слишком уверенным, будто вчера моя соседка не пыталась меня задушить. «Что же тогда, по-вашему, меня ждет?» — спрашиваю я. «Проблема в том, что мы сами не знаем». Этьен разводит руки в стороны. «Пошли, доведу тебя до аудитории». Я останавливаю его жестом и, переводя взгляд с Маунтбеттена на Гояра, твердо произношу. «Для вас все это может быть и игра, но не для меня». Я чеканю каждое слово. «На кону мое будущее, моя жизнь». И если вы думаете, что сможете запугать меня, чтобы я вернулась в свой сраный Марсель к родителям, которым плевать на меня, вы оба ошибаетесь. Это мой шанс, ясно вам? У таких, как я, не бывает вторых попыток. «Ты никуда не уедешь, Ламбот», — произносит Уильям, глядя мне прямо в глаза. Этьен широко улыбается. «Я даже позанимаюсь с тобой искусствоведением». «В этом уже нет необходимости», — грубо отрезаю я. Гояр, вздохнув, опускается в кресло. «Селин, мы только с виду спокойные», — монотонно говорит он. «Но ты же понимаешь, что вчерашнее...» Я перебиваю, выставив перед ним руку в царапинах и указательным пальцем показываю на шею. «Видишь мое горло?» — кричу я. «Видишь синяки? Поверь, я понимаю, насколько все это ужасно. Я осознаю, что это не академия, а чертов сумасшедший дом». Замолкаю, чтобы набрать в легкие побольше воздуха. «Но я не могу себе позволить вернуться обратно. Это мой золотой билет, и вам не понять важность этого шанса». Этьен пожимает плечами. «Думаешь, ты первая стипендиатка, которую мы знаем? Почему вчера мы не подняли на уши всю академию и сами искали Луну?» Луна. Голубые глаза, полные ужаса, и крик «ты следующая». «Как она?» — хрипло спрашиваю я. «Отсыпается в моей комнате. Я накачал ее успокоительными и снотворным». «Как ее голова?» «Рана большая, но не глубокая», — отзывается Уильям. «Думаете, Люси...» Замолкаю, не в силах произнести вслух бред, что кипит в голове с самого утра. «Невозможно. Мы все видели ее тело», — не глядя мне в глаза, шепчет Этьен. Луна потеряла грань между сном и реальностью. Я обхватываю руками шею. Воспоминания о том, как она душила меня, вызывают озноб. «Такое случается часто?» — тихо спрашиваю я. «Что, если именно она?» Этьен резко поднимается с места. «Нет, я был с ней в ту ночь». Темные глаза прожигают меня насквозь. «И если тебе не нужна помощь по искусствоведению, то я пойду». Этьен Гайяр не так часто выходит из себя. Но каждый раз он словно затишье перед смертельной бурей. Он хлопает дверью так сильно, что сотрясает стены. «Он может ее покрывать?» — тихо спрашиваю я. Вспоминаю предостережение Шнайдера, чтобы я заперла дверь и никому не открывала. Он четко дал понять, даже Луне. Уильям молчит. Подходит ко мне вплотную и кладет ладонь на щеку, кончиками пальцев пробегая по коже. «До знакомства с тобой я бы ответил твердо и не задумываясь. Нет». От его взгляда у меня перехватывает дыхание. Что-то очень темное, пугающее скрывается в недрах серых глаз. А сейчас я понимаю, что, скорее всего, ответ «да», — шепчет он мне в губы.